Психические болезни и психологические проблемы. Психика и мозг могут испытывать трудности и болеть так же, как и тело. Они могут уставать, истощаться, то есть терять энергию, или наоборот, чересчур активизироваться. Если у человека возникают какие-то сложности из-за того, что с его психикой что-то происходит, это может быть временно. Тогда это называется психологическими проблемами. Постоянные сложности такого рода называют психическими или душевными болезнями. Когда говорить? Здесь, как и во многих других темах, можно начинать с выбора персонажа сказки, фильма или мультфильма, у которого есть какая-то психическая болезнь или проблема. Можно и специально что-то выбрать посмотреть. Также можно использовать момент встречи с психически нездоровым человеком где-нибудь на улице. Такой человек может быть в семье, в ближайшем окружении ребенка, в классе или группе детского сада. Хорошая тема для проговаривания – бездумное использование ребенком слов стигм, типа «ненормальный», «чокнутая», «с ума сошла», «даун» и так далее. Ну и, наконец, если вы знаете какую-то историю известного человека, который страдает психическим заболеванием и открыто об этом говорит, поделитесь ею с ребенком. Необходимые вводные. Каждую часть разговора лучше сопровождать вопросами о том, как ребенок все это воспринимает, что чувствует и думает на эту тему. Это важно. Проявления психических заболеваний и проблем часто пугают не только детей, но и взрослых. Поэтому легализуйте этот страх и все остальные эмоции до того, как углубляться в объяснение. Необходимо адаптировать разговор под возраст и кругозор конкретного ребенка. Использовать понятные слова и привязывать рассказы и пояснения к тому опыту, который уже есть у ребенка. А он есть почти всегда. Например, можно спросить, знает ли он кого-то, кто постоянно очень грустен. Или, может быть, видел людей, которые ведут себя странно. И дальше строить беседу от этого, стараясь, как всегда, чтобы она проходила не в форме лекции, а в форме диалога. Также важно напоминать детям, особенно в этой теме, что никакой вопрос не является глупым или плохим. Они могут спрашивать обо всем, что им непонятно или интересно. Воздерживайтесь от осуждения их мнения и не говорите им, как им следует себя чувствовать и что думать. Тема очень деликатная, поэтому детям крайне важно формировать собственное отношение к ней. А оно сформируется правильно только тогда, когда нет давления. Убедитесь, что ребенок понимает. Никакое психическое заболевание не делает человека плохим или хорошим. Также подчеркните, что люди не виноваты в том, что у них так работает психика или мозг. Они сами, как правило, ничего не могут с этим сделать. Если бы могли, и проблемы бы не было. Большинству из них нужна помощь врачей, близких людей и общества. Конкретные психические расстройства. Далее будет краткий гид по самым распространенным психическим болезням и проблемам и план рассказа детям. Для того, чтобы им было легче понять, под каждое заболевание подобран сказочный персонаж, который ведет себя очень похоже на то, как бы мог вести себя человек с такой болезнью. Первое. Депрессия. Каждый человек, включая нас самих, время от времени грустит и не имеет сил на ежедневные дела. Депрессия начинается тогда, когда эта грусть и упадок сил начинают мешать человеку работать, учиться, есть, спать, дружить, выходить на улицу и так далее. Грусть становится главным чувством человека. Это продолжается очень долго, может быть, несколько месяцев или даже лет. Тяжело все время грустить, не правда ли? Персонаж – ослик Иа, царевна Несмеяна, Пьеро. Второе – шизофрения. Обычно мы хорошо знаем, что на самом деле существует, а что мы придумали и нафантазировали. А вот людям с шизофренией бывает очень сложно отличить реальность от вымысла. Им иногда кажется что-то, чего на самом деле нет. Это называется психоз. Все мы можем фантазировать и выдумывать. Но человек с шизофренией на самом деле верит в то, что выдумал его мозг. Или в то, что ему показалось. Он не понимает, что этого действительно нет. Это называется галлюцинация. Из-за этого люди могут вести себя очень странно, им трудно думать и чувствовать, они могут сильно бояться своих галлюцинаций. Иногда они перестают понимать, кто они сами, и могут чувствовать себя очень растерянными, потому что не знают, во что верить. У них бывает довольно много ссор и конфликтов с другими людьми, которые видят мир таким, какой он есть на самом деле. Персонаж. Лосяш из смешариков в серии «Бабочка», Алиса из книги «Приключения Алисы в стране чудес». Третье. Эпилепсия. Когда мы ходим, бегаем, прыгаем или куда-то залезаем, наши мышцы сокращаются. У человека с эпилепсией мышцы иногда начинают сокращаться без необходимости, сами по себе. Из-за этого человек может неожиданно упасть и сильно-сильно затрястись всем телом. Это называется судороги. Судороги при эпилепсии происходят потому, что некоторые нервные клетки в головном мозге не хотят работать вместе с остальными, а начинают петь собственные песни и посылают сигналы к мышцам всего тела, чтобы они под эти песни танцевали. Во время судорог человек может потерять сознание, иногда у него изо рта идет пена, потому что язык тоже трясется и взбивает слюну, как миксер. А еще с каждыми судорогами у человека умирает какое-то количество нервных клеток, поэтому если судороги случаются часто и подолгу, у людей могут появиться разные проблемы с эмоциями, мыслями и поведением. Персонаж – профессор Люпин из книг про Гарри Поттера. Четвертое. Биполярное расстройство. Большую часть времени мы находимся в более-менее хорошем или просто спокойном настроении. Оно может быть хуже или лучше, чем обычно, когда у нас есть причины радоваться или огорчаться. Но некоторые люди подолгу чувствуют грусть и отсутствие сил без особой причины. И это может продолжаться какое-то время – депрессия. Через какое-то время эти же самые люди чувствуют сильный прилив энергии, активности и постоянно находятся в приподнятом настроении, тоже без особой причины – мания. Мания и депрессия сменяют друг друга, и они настолько разные, что похожи на два полюса – северный и южный. Между полюсами бывает время, когда человек чувствует себя нормально, и у него бывает разное настроение в разные дни. Персонаж – Карлсон. Пятое. Расстройство личности – социопатия. Большинство людей довольно обычные. В меру добрые и спокойные, ведут себя в соответствии с ситуацией, могут учиться и работать, дружить, любить, защищать себя и поддерживать баланс плохого и хорошего в своей жизни. Это называется гармоничная личность. Иногда из-за больших проблем в детстве маленький ребенок не может научиться всему этому вовремя. Поэтому он вырастает очень-очень тревожным и беззащитным. Или таким злым, что ему нравится всех мучить. Или очень неуверенным и зависимым от других людей. Или он все время говорит неправду. Некоторые из таких детей, вырастая, становятся преступниками, то есть нарушают законы. Персонаж – Шапокляк, Лиса Алиса и Кот Базилио, Карабас-Барабас, Барон Мюнхгаузен. Шестое. Панические атаки, обсессивно-компульсивное расстройство. Когда нас что-то пугает, мы боимся, и это совершенно нормально. Когда мы не знаем, будет ли нам хорошо или плохо, и вообще не знаем, что будет дальше, мы тревожимся. Это тоже нормально. Но бывает, что люди чувствуют страх и тревогу постоянно и никак не могут успокоиться. Часто из-за этого им трудно спать, есть, делать свои обычные дела, А еще они воспринимают все ежедневные события как повод для страха и паники. Многим людям с такой проблемой трудно выходить из дома или, наоборот, трудно находиться дома. У них бывают моменты, когда наваливается очень большой страх и тревога, сердце колотится, становится трудно дышать. Это паническая атака. Некоторые люди, чтобы уменьшить тревогу, по многу раз выполняют определенные действия, например, моют руки или включают-выключают свет. Это называется обсессивно-компульсивное расстройство. Персонаж – Пятачок из книг про Винни-Пуха, Фельфьонка из книг про муми-троллей, Ёжик из Смешариков. Седьмое. Деменция – болезнь Альцгеймера. Все мы периодически что-то забываем и путаем, это нормально. Мы не компьютеры, чтобы все делать безошибочно. Но есть люди, у которых память становится настолько плохой, что они не могут запомнить, какой сегодня день, что они ели на завтрак или даже как их самих зовут и где они живут. Обычно такая проблема случается у пожилых людей. Но иногда такое бывает и у взрослых, которые еще не старые. Это происходит потому, что нервные клетки в мозге постепенно получают меньше еды и хуже работают. Персонаж – рассеянный с улицы бассейной. Восьмое. Особенности развития – синдром Дауна, аутизм, СДВГ и так далее. Некоторые люди с детства отличаются от остальных. Это происходит потому, что когда они были еще у мамы в животе, и их тело и мозг еще росли, что-то пошло не так, и какой-то кусочек их организма сломался или вырос иначе, чем у остальных. Большинство таких людей вполне могут жить как все, но им труднее, чем здоровым. Поэтому общество и другие люди им помогают. Например, есть люди, которые плохо соображают и не могут учиться сложным вещам, но при этом они очень добрые и доверчивые – синдром Дауна. Есть люди, которым очень трудно усидеть на одном месте, поэтому они постоянно отвлекаются и им трудно доводить дела до конца – СДВГ. Есть люди, которым трудно много общаться с другими, а еще они любят, чтобы все всегда было на своих местах и оставалось одинаковым – аутизм. Есть и другие особенности, их очень много. Персонаж – Шелдон Купер, Лунтик, Маша из «Маша и Медведь», Крош из «Смешариков». Девятое. Раздвоение личности. Обычно мы хорошо знаем все про себя. Например, меня зовут Катя, мне 39 лет, я работаю психотерапевтом и живу в Праге, я умная и добрая. Но так бывает не у всех. Некоторые люди иногда как будто превращаются в других людей, но не физически, как в сказках, а просто ведут себя так непохоже, что кажется, это два разных человека. Такой человек сначала чувствует себя, например, злым, а потом переключается в доброго и не помнит, что натворил, когда был злым. Часто таких людей даже зовут по-разному, хотя все же это один человек с одним и тем же телом и внешностью. Персонаж – Халк, Фиона из Шрека. Кроме конкретных расстройств, есть еще определенные явления, связанные с психикой, которые могут быть интересны ребенку. О некоторых из них детям желательно хотя бы немного узнавать заранее, до того, как придется, возможно, столкнуться с ними в жизни. Десятое. Суицид. Важно! Разговаривать про суицид можно только с теми детьми, с которыми уже проговорена тема смерти и у которых нет актуальных страхов на эту тему. Как правило, это возраст 7-9 лет и старше. Все мы хотим жить, дышать, есть и пить, спать и бодрствовать, развиваться и делать разные приятные штуки. Обычно нам все это нравится. Но некоторым людям бывает так плохо и так грустно, что они перестают хотеть жить дальше и решают умереть совсем, потому что очень хотят, чтобы им больше не было больно и плохо. В этот момент они не видят других способов почувствовать себя лучше, и рядом с ними нет никого, чтобы помочь. Поскольку мы не можем приказать сердцу не биться, а мозгу не управлять всеми органами тела, то чтобы тело умерло и перестало работать, нужно с ним сделать что-то другое. Броситься под машину или прыгнуть с высокого этажа, выпить слишком много таблеток и тому подобное. Это называется самоубийство или суицид. Часто те, кто совершает самоубийство, до этого чем-то сильно болеют, в том числе психическими болезнями, например, депрессией. И это делает их очень грустными и одинокими. 11. Психологическая травма. Обычно мы неплохо справляемся и с делами, и с разными изменениями в жизни. Но у людей есть ограничения, то есть мы можем не все. И если с нами случается что-то очень-очень плохое, особенно в детстве, мы порой не выдерживаем и начинаем сильно расстраиваться и переживать. Иногда такие переживания делают человека очень грустным и тревожным. Он плохо спит и ест, постоянно вспоминает о том, что с ним случилось. Это называется психологической травмой, потому что похоже на травму тела. Психика может сломаться, как рука или нога, от очень сильного удара. 12. Лечение психических заболеваний. Медицина придумала и изучила методы лечения для большинства болезней и для психических болезней тоже. Большинство психических болезней сейчас лечат с помощью специальных таблеток, которые через мозг и тело действуют на психику и помогают людям чувствовать себя лучше. Обычно такие таблетки нужно принимать долго, несколько месяцев или даже лет. Если человеку совсем плохо, или он ведет себя уж очень странно и небезопасно, его могут временно поместить в больницу, где живут другие люди с психическими болезнями. Некоторые психические болезни хорошо лечатся и другими методами, а не только таблетками и больницей. Один из хороших методов – регулярные разговоры с человеком, который учился обсуждать с людьми их проблемы и много об этом знает. Это называется психотерапия. 13. Психотерапия. Иногда проблемы и сложности психики не такие серьезные, и они не похожи на болезнь. Но все равно от них может быть грустно и тревожно. Человеку бывает трудно с этим справиться в одиночку. Есть люди, которые помогают тем, кто не чувствует себя счастливым и радостным. Они называются психологи и психотерапевты. Их профессия – помогать людям пережить что-то сложное. Психологи используют для этого разговоры, рисунки, тесты, игры, танцы и много других методов. Все это – психотерапия. При многих психических болезнях психотерапия хорошо помогает, потому что у людей, которые выбирают этот метод помощи, есть возможность делиться своими переживаниями, а не копить их. От этого обычно легче. Иногда человеку нужно несколько лет ходить на психотерапию, чтобы его жизнь изменилась к лучшему. 14. Стигма. Из-за того, что некоторые люди с психическими болезнями ведут себя странно, многие, даже взрослые, терпеть их не могут. Их дразнят, обзывают, над ними часто смеются, им могут мешать что-то делать, где-то работать или учиться. Многие думают, что люди с психическими болезнями опасны, и их нужно навсегда поселить в специальном месте, откуда они не смогут выйти. Все это происходит потому, что некоторые люди совсем не понимают, от чего бывают психические болезни и как это устроено. Поэтому ведут себя так от страха и растерянности. К тому же многие боятся вообще всего необычного. Очень важно не делать всего этого, потому что людям с психическими болезнями и проблемами может быть очень больно и обидно. Они ведь не могут ничего сделать со своей болезнью. Так же, как человек с простудой не может перестать кашлять и сморкаться. Поэтому нужно все время помнить, что человек с болезнью почти ничем не отличается от человека без болезни. Неважно, что это за болезнь, в теле она или в психике. Но даже если и есть какие-то отличия в поведении человека с болезнью, это не повод вести себя с таким человеком плохо и некрасиво. Наоборот, если есть возможность, таких людей нужно защищать и беречь, потому что им почти всегда сложнее живется, чем здоровым. Мифы о психическом здоровье и болезнях. Лучше не повторять распространенные мифы о психических болезнях, которых в нашем обществе очень много. Далее я перечисляю основные, которые и вы, и ребенок можете слышать из телевизора, от знакомых, от членов семьи и от сверстников. Безусловно, не все из этого нужно рассказывать детям. Но если они уже что-то такое слышали, то некоторые знания о том, как все устроено, могут быть им полезны в будущем. Если вы не согласны с некоторыми пояснениями, просто пропустите их и выберите только те мифы, которые вы тоже считаете неправильными. Миф первый. Депрессия бывает только у ленивых. Она пройдет, если хорошенько постараться. Ленивые люди бывают очень грустными точно так же, как и неленивые. Если человек заболел депрессией, то даже если он совсем не ленив, труд ему не поможет, как бы он ни старался. Он все равно будет очень грустным, и у него будет мало сил, потому что причины депрессии в другом. Миф второй. Психические болезни – удобная отговорка для тех, кто не умеет себя вести и у кого плохой характер. То, как ведут себя люди с плохим характером, и то, как ведет себя человек с психической болезнью, не очень сильно отличается. Многих людей и то, и другое раздражает, поэтому они считают, что причина одна и та же. Но обычно это не так. Миф третий. Люди с психическими болезнями опасны, склонны к насилию и непредсказуемы. Примерно у каждого четвертого человека на Земле есть какое-то нарушение или болезнь психики. Очень немногие из них опасны, большинство ведут себя так же, как все остальные. Скорее, мир опасен для них, потому что у них есть трудности с обычными повседневными делами, а другие люди и государства не очень-то стремятся им помогать. Миф четвертый. Психические болезни неизлечимы. Действительно, часть психических болезней и особенностей психики, однажды начавшись, продолжаются всю жизнь. Например, деменция и синдром дефицита внимания. Но остальные вполне могут пройти после хорошего лечения. Большинство людей переживают какую-то психическую проблему или болезнь всего один или два раза за всю жизнь. Миф пятый. Не надо быть слишком умным, а то можно сойти с ума. То, насколько человек умен, совсем не влияет на то, заболеет он психической болезнью или нет. Болеют все одинаково. На это влияет совсем другое – наследственность, отношения в семье, детство, количество стрессов и психологических травм и прочее. Миф шестой. Психотропные таблетки делают человека инвалидом и овощем. К ним привыкают, с них невозможно слезть. Первые таблетки, которые помогали людям с психическими болезнями, появились 50-60 лет назад. У них было очень много побочных эффектов, в том числе они делали людей вялыми и сонными. Современные таблетки уже давно не такие. Большинство из них дают возможность жить так, как раньше. Если таблетки нужно пить долго, потому что без них становится плохо, это ничем не отличается от любого другого лечения. Для многих людей это не привычка, а необходимость. Когда человек выздоравливает, он, как правило, перестает пить таблетки без всяких проблем. Миф седьмой. Гомосексуальность – психическое заболевание. Гомосексуальность, то есть влечение к людям своего пола, согласно мнению ВОЗ, не является болезнью. И поэтому ее нет в списках заболеваний разных стран. Хотя раньше она там была, и от нее даже пытались лечить. В России гомосексуальность убрали из списков болезней в 1999 году. На сегодняшний день до конца непонятно, что влияет на то, будет ли человек гомосексуальным или нет. Миф восьмой. В войну никаких депрессий не было. Во время войны как раз было очень много разных психических проблем, потому что война — это очень страшно. Но людям было не до того, потому что им надо было выжить и защитить свои семьи, поэтому они не обращались к врачам и почти не лечились. Зато после войны количество психически больных людей резко возросло, и их стало намного больше, чем было до нее. Миф девятый. Психическими болезнями маются те, кому нечем заняться, и те, кому не хватает внимания. Те, кому нечем заняться, меньше работают, меньше напрягаются и меньше переживают. Поэтому, скорее всего, у них как раз будет меньше психических проблем и заболеваний. Вряд ли кто-то добровольно согласился бы заболеть психической болезнью ради получения внимания, потому что проблем от этого гораздо больше, чем плюсов. Да и большинство симптомов психических заболеваний как раз-таки незаметны для окружающих. Иногда приходится даже убеждать их, что проблема на самом деле есть. Психогигиена. Даже если у человека в жизни все в порядке, и психика тоже здоровая, он может быть не очень счастлив. Поэтому важно следить за тем, какое у нас настроение, какие люди нас окружают, хорошо ли нам и что на это влияет. Все это называется психогигиеной. Психогигиена очень похожа на обычную гигиену. Мы чистим зубы, моем руки и делаем многое другое, чтобы не болеть и чувствовать себя хорошо. С психогигиеной также, только все это применяется не к телу, а к психике и к жизни в целом. Хорошая психогигиена – это, например, любить себя и заботиться о себе. Не поддерживать отношения с людьми, которые относятся к нам плохо. Обращаться за помощью, если сами не справляемся. Делать достаточно таких дел, которые хорошо получаются и нравятся. Избегать серьезных опасностей и необоснованных рисков. Ставить себе цели и строить планы по силам. Мечтать о чем-нибудь. Замечать признаки проблем и принимать меры. Быть внимательным к своим чувствам, потребностям и желаниям. Знать свои ограничения. Не увлекаться преодолением себя без серьезной необходимости. Искать способы помочь себе, если что-то болит или сломалось. Иногда что-нибудь создавать. Слушать себя больше, чем других. Практиковать благодарность. Иногда что-нибудь отдавать или делать для других просто так. Регулярно пробовать новое. Смеяться и улыбаться, когда весело, и плакать, когда грустно. Достаточно вознаграждать себя. Бывать и в одиночестве, и с людьми. И среди шума, и в тишине. Уходить от дел и процессов, основанных на чем-то плохом. Все. Разговоры с детьми о здоровье на этом можно считать завершенными, так что мы переходим к другим, более грустным разговорам.